В официальном отчете причиной катастрофы была названа ошибка пилота. Самолету пришлось преодолевать сильные встречные ветры, и летчик, оставив это обстоятельство без внимания, возможно, не сознавал, что у него недостаточно бензина, чтобы долететь до Нассау. Где-то между Джексонвиллем и местом катастрофы Сесна не оставила себе выбора, упустив возможность сесть еще на одну дозаправку и миновав превосходное двухрядное шоссе, где можно было бы пытаться совершить аварийную посадку. Об этой трагедии еще много лет будут вспоминать люди, не знавшие ни одного из супругов Риммеров. Она служила предостережением, подтверждавшим, что родители маленьких детей никогда не должны летать вместе на маленьком частном самолете, особенно если его пилотирует один из родителей. Она являлась наглядным примером, которым пользовались летные инструкторы и журналисты-летчики, чтобы обратить внимание на фатальные ошибки Дэвида Риммера, столкнувшегося с тем, что чаще всего представляет наибольшую опасность — сгустившимся туманом и прорывом грозового фронта. Что касается семьи и всех, кто близко знал Сьюзан и Дэвида, для них этот день был подобен тому, когда был убит Джон Кеннеди. На всю оставшуюся жизнь они запомнят, где были и что делали, когда впервые услышали эту страшную новость. Из-за того, что гроза вокруг Маунт-Кей временно вывела из строя телефонные линии на острове, а в диспетчерской Нассау возникла некоторая неразбериха по поводу того, кому принадлежит и кто на самом деле пилотирует 505P. Прошло целых 15 часов, прежде чем кто-либо в Нью-Йорке поднял тревогу, что Сесна Риммеров не долетела до места назначения и пропала. Первый, кому позвонили, был ночной сторож Towers Pharmaceuticals. Поскольку полиция аэропорта назвала только имя Дэвида Риммера, он дал полицейским только домашний номер телефона секретарши Риммера, Коллин. Она не особенно встревожилась, хотя именно она делала большую часть заказов, организуя его путешествие по случаю юбилея. Слишком часто чета Риммеров меняла свои планы, не поставив ее в известность. Причина изменения планов неизменно была миссис Риммер, но Коллин уже давно привыкла, что на самолеты они не успевали, заказы в отелях не аннулировались. Привыкла даже к периодическим исчезновениям одного из супругов, исчезновениям, которые ни один из них не давал себе труда ей объяснить. Учитывая все это, прежде чем распространить тревожную информацию, Коллин, гордившаяся своим умением проявить инициативу и сохранять хладнокровие при всех чрезвычайных обстоятельствах, сначала позвонила в резиденцию Риммеров, чтобы удостовериться, что они действительно отправились накануне воскресенья на Маунт-Кей. Потом она позвонила в аэропорт Теттерборо, Нью-Джерси, где стоял в ангаре 505P, и установила, что Дэвид Риммер вылетел в 8:45 прошлым утром, и его жена была единственным пассажиром. Через 20 минут после получения первого сообщения, бледная и расстроенная, с трудом веря в то, что ей сейчас предстоит сказать, Коллин решила сообщить о случившемся родственникам. Это оказалось непросто. В течение следующих 30 минут она узнала, что Луиза Тауэрс улетела накануне в Лондон, чтобы присоединиться к мужу на время 10-дневной деловой поездки по Европе. Коллин не осмелилась звонить в Клэридж, где Тауэрсы занимали свой обычный номер. Как она могла сказать самому главному боссу, что самолет, на котором находилась его дочь и которым управлял его зять, пропал где-то на Багамах? Это было невозможно. Вместо этого она позвонила мистеру Норрису. Бенедикт Тауэрс всецело доверял ему, но тот был на пути в Чикаго. Ее охватил панический ужас. Чарльз. Вот кто может сделать этот звонок. Она знала, что он был в плохих отношениях с отцом с тех пор, как ушел из Луиза Тауэрс Косметикс и стал финансистом на Уолл-стрит, но ей ничего другого не оставалось. Чарльз принимал душ, когда услышал звонок телефона. Подумав, что это Наташа, он расстался с ней 8 часов назад, он выскочил из кабины и, мокрый с ног до головы, помчался в спальню, чтобы взять трубку. Телевизор еще работал, он навсегда запомнит, что передавали панораму событий дня, и, сказав «Алло», он наполовину сосредоточился на экране, где у Боба Вудварда и Карла Бернстайна брали интервью по поводу их интерпретации Уотергейта, «Вашингтон-Пост». Чарльз на минуту пришел в замешательство, не сразу сообразив, кто звонит и что пытается ему сказать взволнованная женщина. Когда ужас всего того, о чем она говорила, дошел до него, он опустился на кровать. Комната плыла перед глазами. Он заставил ее повторить сообщение. Он заставил ее продиктовать телефоны, по которым он должен немедленно позвонить. Все это время панорама событий дня шла своим чередом, а комната кружилась так, что он почти ничего не видел. Первый он позвонил Наташе, набрав номер трясущимися пальцами. Теперь он впервые по-настоящему понял, какой это кошмар — не знать, жив или нет тот, кого ты любишь. «Мне приехать?» «Нет, я не знаю, что будет дальше. Я попытаюсь держать тебя в курсе». Чем яснее он осознавал, что хочет, чтобы Наташа приехала, пусть даже не утешать, а просто посидеть рядом, тем больше понимал, как она будет мешать ему сделать все то, что он должен. Больше часа он звонил по телефону властям аэропортов в Майами и на Багамах, своей секретарше, заказать ему билеты на самолет в Майами, няне и дворецкому Римеров, директору школы, где учились Кик и Фиона, своему дяде Леонарду, тот болел гриппом и сидел дома, Марлен, попросить ее позаботиться о детях, начальнику отдела информации Тауэрс, чтобы его сотрудники избегали газетчиков, и после секундного колебания Месси тоже попросить ее помочь с детьми. Наконец он больше не мог откладывать самый важный звонок из всех, тот, которого он больше всего боялся, своему отцу в Лондон. Он ждал, когда его соединят, сидя на простынях, пропитавшихся влагой, что стекало с его еще мокрого тела. С точностью до наоборот повторялся день, когда он был в Европе, и отец позвонил ему из Нью-Йорка с известием, что их мать погибла во время железнодорожной катастрофы в Филадельфии. И вот теперь отец находится в Европе, а он звонит из Нью-Йорка. Он заплакал. Вся их семья проклята. Он живо представил себе злое лицо Сьюзен, когда она, сверкая глазами, выкладывала подозрения и обвинения в адрес Людмилы. Подозрения, в конце концов, оказавшиеся правдой. У него в ушах звучал голос Сьюзен, язвительный, холодный, когда она 20 дней назад выступила с новыми, невероятными, безумными обвинениями. Она, его родная сестра, соглашалась с Наташей, что Луиза, некогда звавшаяся Людмилой, жена его отца, сама была влюблена в Чарльза. Это привело к первой серьезной ссоре между ними, ссоре, которой так и не была улажена, потому что он никоим образом не мог пойти на риск, поделившись с сестрой историей о том, что произошло в тот вечер, в его последнюю неделю работы в фирме Луиза Тауэрс. Зазвонил телефон. Говорит Уайт Плэнс. «Мы соединим вас сейчас, сэр». Порыв ветра, шум океана, невнятный хор голосов делали зримым огромное пространство. Его еще не соединили с отцом, но Чарльз плакал в трубку точно ребенок, одинокий и перепуганный. У него не сохранилось в памяти, что он на самом деле сказал, как изложил ужасные факты. Но одно Чарльз не забудет никогда. Впервые в жизни он услышал, как отец плачет, плачет и кричит. Снова и снова. О, Боже мой, нет, нет, нет. Этого не может быть, нет. Похороны состоялись в узком кругу. Но даже несмотря на это, некоторые предприимчивые репортеры, должно быть, использовав длиннофокусные телефотообъективы, получили расплывчатые снимки семьи и близких друзей, скорбевших у могилы, где Сьюзен была похоронена возле своей матери. Фотографии были опубликованы во всех ведущих газетах мира, трогательные до глубины души, запечатлевшие Кика, стоявшего словно маленький солдат, держа за руку свою 10-летнюю сестру Фиону, тогда как один из самых крупных промышленников мира Бенедикт Тауэрс в темных очках стоял, сутулившись, как старик, положив руки на плечи детей. Некоторые газеты отметили неувядающую красоту жены Бенедикта Тауэрс, Луизы, по праву заслужившей репутацию одной из самых известных женщин Америки, основательницы и руководителя косметической компании, носившей ее имя. В газетах сообщалось, она была в туалете от Баленсиаги, своего рода дань уважения великому кутюрье, тоже умершему недавно. Но газеты ошиблись. Ее черный костюм и шляпа-колпак были творением многообещающего, входившего в моду американского модельера Билла Бласа. Один из самых красноречивых фактов совершенно ускользнул от внимания прессы, так как это был строжайший секрет, известный только Бенедикту, Луизе, директору бюро ритуальных услуг, и Норрису. Члены семьи ошибались, полагая, что в двойном гробу покоились тела и Сьюзен, и ее мужа. Сьюзен одна была похоронена на фамильном участке Тауэрсов. Останки Дэвида Риммера были кремированы по приказу Бенедикта. Именно такой способ он избрал, дабы уничтожить память о человеке, который, по его убеждению, убил его единственную обожаемую дочь. Во время мучительного возвращения из Флориды в Нью-Йорк Бенедикт сказал Луизе, что они, конечно, усыновят Кика и Фиону. Ему даже не пришло в голову обсудить это с ней. В течение многих часов после телефонного звонка Чарльза он был не в состоянии говорить. Луиза сама звонила в главный офис, чтобы отдать все необходимые распоряжения о перелете из Лондона в Майами. Отменила все дела их более чем насыщенного графика, расписанного на 10 дней вперед, и вызвала в Клеридж штат секретарей. Последние должны были справляться с лавиной звонков, которые начали поступать в тот же день. Именно Луиза согласилась с предложением отдела по делам корпорации, что как только неизбежное будет окончательно подтверждено, необходимо объявить день траура в офисах Тауэрс по всему миру. Усыновление. Казалось, Бенедикт одержим этой мыслью с того самого момента, когда он вынужден был смириться с фактом, что искалеченные тела в болоте Флориды принадлежали его дочери и ее мужу. Луиза не сомневалась, что только эта мысль спасла его от помешательства в последующие дни. Эта тема была единственной, которую он желал обсуждать, когда выходил из сменявшихся один другим запоев. По крайней мере, Кик и Фиона будут воспитываться как Тауэрсы, а не как Риммеры, заявив так однажды, он повторял это сотни раз. Катастрофа была трагическим, кошмарным, несчастным случаем для всех, кроме Бенедикта. В течение многих недель и даже месяцев Луизе предстояло слышать, как рано утром или глубокой ночью он кричит: «Убийца! Убийца!». То же самое происходило и в офисе. Он не желал ни под каким видом снова слышать о Риммере. Те сотрудники фирмы, кто были особенно близки к Риммеру, дрожали от страха потерять работу, если только они не будут безоговорочно соглашаться с боссом в том, что Риммер убил единственную дочь босса. Больше всего пришлось вынести Норрису. «Я доверил ему свое самое драгоценное сокровище. А он не уберег его, Норрис. Он не позаботился о моей дочери, Норрис. Мы должны сделать все, чтобы ее дети осознали это, когда вырастут. Осознали, какая честь носить фамилию Тауэрс. Норрис, ты должен помочь мне. Я не справлюсь один». Через полтора месяца после трагедии они как-то сидели в конце дня в кабинете Бенедикта. Норрис вертел в руках все тот же бокал бренди, который Бенедикт налил ему больше 40 минут назад, тогда как сам Бенедикт допивал уже второй. «Как быть с Чарли? Ты позволишь ему сейчас вернуться к работе в Луизе Тауэрс? Или в одном из подразделений, если он захочет?» «Как я могу положиться на него?» — прорычал Бенедикт. Он не слушал свою сестру, когда та умоляла его не уходить из компании. Сьюзен. Он потерял ход мысли. Сьюзен. Она знала, когда начинаются трудности. выдерживает стойкий. Она никогда бы не бежала с тонущего корабля. Но что же делает мой сын и наследник, как только мы поняли, что пригрели на груди змею? Он хочет уйти. Он хочет иметь под рукой миленькую сучку всякий раз, когда ему захочется трахнуться. Бенедикт топнул ногой, подчеркивая свое отвращение. Но он не желает мириться с какими бы то ни было вещами, которые ему неприятны, когда мы даем понять, что ему не следует иметь ничего общего с дерьмом из сточной канавы. Он предпочитает быть независимым, и хотя он знает, что Уолл-стрит не для него, он предпочитает быть независимым. Норрис поморщился от язвительного тона, каким Бенедикт произнес слово «независимый». Он любил Чарльза. На самом деле он считал, что Чарльз был замечательно неиспорченным, трудолюбивым молодым человеком, учитывая, кто такой его отец. А так как Норриса никогда не посвящали в обстоятельства, приведшие к отчуждению между сестрами и исходу Чарльза из Луизы Тауэрс, он не знал, что сказать. Имея дело с Бенедиктом Тауэрсом более 30 лет, он понимал, что неведение частенько являлось в буквальном смысле блаженным. «Суть в том, Норрис, дружище!» Норрис в смятении наблюдал, как Бенедикт наливает себе очередную щедрую порцию бренди. «Суть в том, что я презираю своего сына и наследника. Сьюзан! Вот кто должен был носить штаны. Именно она всегда проявляла мужество. Уповаю на Бога, чтобы Кик унаследовал характер своей матери». Если сейчас это и не так, я сочту своим долгом проследить, чтобы он вырос истинным Тауэрсом. Я не уделял должного внимания воспитанию Чарльза. Из-за войны и всего прочего я слишком многое доверил Хане. Вот почему он такой слабак. Я усвоил урок. Кик может рассчитывать на мое полное внимание, слышишь? Готовились и другие большие перемены. Однажды утром за завтраком Бенедикт сказал Луизе, что жизнь в квартире на Парк-авеню стала для него невыносимой. Она хранит слишком много воспоминаний о близких, безвременно погибших в страшных немыслимых катастрофах. Так же сильно, как я когда-то любил эту квартиру, я начинаю ненавидеть ее. Он невидящими глазами смотрел на Луизу, не пытаясь высказать, о чем еще он думает, что было нетрудно изгнать отсюда память о Хане, благодаря сексуальному восторгу, который дарила ему жизнь с Луизой в первые годы, годы, когда он не мог приблизиться к ней без того, чтобы не захотеть овладеть ею. Она по-прежнему волновала его, но сейчас, разумеется, все было иначе. Ни одна женщина, даже такая, как Луиза, которая, казалось, никогда не уставала изобретать новые способы возбудить его, даже она не могла облегчить боль, который он терзался теперь каждый день в доме, где выросла Сьюзан. Куда бы он ни посмотрел, все напоминало ему о Сьюзан. «Трать столько, сколько хочешь», — сказал он Луизе, — «обратись к лучшим агентам по продаже недвижимости. Наведи справку у Эбботсона в офисе о лучших агентах по продаже квартир. Когда найдешь то, что тебе понравится, свози туда детей, чтобы удостовериться, что им тоже понравится». Бенедикт отправился в офис, а Луиза медленно обошла громадную квартиру, где некогда она жила и работала служанкой. Эти воспоминания хранились под спудом так долго, что больше не могли причинить ей боль. В ее памяти ярко запечатлелось, словно это только что произошло, иная картина. Воспоминания об унижении, пережитом в кабинете Чарльза. Воспоминания, которые она не забудет до конца жизни. Даже потрясение от смерти Римеров и последовавшие затем перемены не утешили ее боль. Если никто больше ничего не заметил, то Бенедикт видел, что Чарльз едва узнал ее на похоронах. В коралловой с белым гостиной, ныне превратившейся в спальню Фионы, сдерживаемые гнев и горечь Луизы выплеснулись наружу. «Свози туда детей!» чтобы удостовериться, что им тоже нравится. Приказ Бенедикта с новой силой зазвенел в ушах, когда она увидела на полу крошечных плюшевых мулов Фионы. Она яростно пнула их ногой, отшвырнув чуть ли не на другой конец комнаты. Когда она повернулась, собираясь уходить, она увидела няню-англичанку мисс Хобсон, сурово взиравшую на нее из соседнего маленького кабинета, который Фиона теперь делила со своим братом. «Я могу вам чем-то помочь, миссис Тауэрс?» Ее тон был недружелюбным, даже покровительственным, тон, напоминавший Луизе, что это была женщина, в течение многих лет выслушивавшая нелестные отзывы о ней от Сьюзен. Луиза покинула комнату, не удостоив ее ответа. Довольно скверно было то, что дети так угрюмы и недружелюбны с ней. Даже сама манера произношения ее имени Лулу казалась осуждающей и неуважительной, как будто она ровно ничего не значила. Много лет назад Ян тоже называл ее Лулу, сокращенно от Людмилы. Это было совсем другое дело. Луиза твердила себе: «Дай детям время, имей терпение. Они недавно потеряли родителей. Потребуется очень-очень много усилий, чтобы завоевать их доверие, не говоря уже о дружбе. Но обязана ли она мириться с надменной служанкой, которая может повлиять на ее собственную прислугу? Нет, не обязана. Она пообещала себе, что когда подыщет новый дом, неважно, что скажут дети, она будет твердо настаивать, что няня, дети звали ее Хобби, с ними не поедет». В зале заседаний правления стояла гробовая тишина, пока Бенедикт сосредоточенно просматривал бумаги. Нори со своего обычного места возле двойных дубовых дверей хорошо видел, что многие из сидевших вокруг стола казались невероятно напряженными. Чарльз, которого он не видел несколько месяцев, Бенедикт потребовал его присутствия. Своим бледным, усталым лицом больше не напоминал того молодого жизнерадостного человека, о ком Норрис часто думал. Холодным, уверенным тоном Бенедикт начал перечислять все то, с чем дирекции приходилось сталкиваться за последние 2-3 года. Судебные процессы, постоянное вмешательство и расследование правительства, активное расширение дела в удачные годы, что привело к нескольким крупным краткосрочным займам. Учитывая недавние трагические события, на мгновение голос Бенедикта дрогнул, и Норрис заметил, как Чарльз стиснул ручки своего кресла. «Трагические события», — повторил Бенедикт, медленно обводя взглядом всех членов правления, каждый из которых в той или иной степени приходился ему родственником, «заставили меня задуматься о собственной смертности. Неохотно я пришел к заключению, что не располагаю хрустальным шаром и больше не чувствую уверенности, что проблемы нашей компании исчезнут, если еще больше работать, еще безжалостнее бороться с конкурентами». Он замолчал и взял стопку подшитых документов. «Мы должны реорганизовать компанию, пустив в оборот акции Тауэрс. Пока еще в нас верят». Все заговорили одновременно. В течение нескольких мгновений Бенедикт терпеливо ждал, потом резко стукнул рукой по столу. «По многим причинам, но главным образом, потому что я решил на сей раз прислушаться к советам финансовых и юридических консультантов. Акции Луизы Тауэрс Косметик не будут включены в общий пакет, предложенный на продажу. Эти ценные бумаги в настоящее время оцениваются и выделяются в отдельный пакет, чтобы я мог частным образом выкупить их, а затем оформить Луизу Тауэрс как самостоятельную частную компанию». Это была неправда. Никто не советовал Бенедикту проделать такую операцию, и она явилась новостью для Норриса. Он был ошеломлен и видел, что Чарльз тоже. Чего не скажешь об остальных членах правления. Не последовало никаких вопросов. Все они знали, откуда появилось косметическое подразделение. И в прошлом Норрис слышал, как многие из них сетовали по поводу этого сумасбродства. Часа через два правление разделилось на три группы, чтобы изучить и обсудить сложные отчеты, подготовленные финансовыми консультантами компании. Снова и снова назывались брокерские фирмы и соответственная цена акций, на которую следует рассчитывать. Было понятно, что потребуется несколько недель, чтобы полностью оформить предложение на продажу. Члены правления начали выходить из зала. Норрису было очевидно, что Чарльз хотел задержаться и поговорить, но Бенедикт также, очевидно, не хотел. «Я позвоню тебе через пару дней», — бесцеремонно бросил он Чарльзу, покидая зал и направляясь в свой кабинет. На следующий день Норрис понял, почему Бенедикт не пожелал продолжить беседу с Чарльзом и менее всего был расположен обсуждать фирму Луиза Тауэрс Инкорпорейтед. Бенедикт вызвал Норриса около 2 часов в свой кабинет. Грег Филлипс, юрист, занимавшийся личными делами Бенедикта и один из распорядителей фонда Бенедикта Тауэрса, терпеливо сидел в большом приземистом кресле у окна. Бенедикт жестом указал Норрису на 2-е кресло рядом с Филлипсом и продолжил чтение документа за своим столом. Наконец, минут через 15, он поднял голову и взглянул на Филлипса, а затем пристально посмотрел на Норриса. После реорганизации Луиза Тауэрс в самостоятельно оформленную компанию на основании этого документа, как я понял, Чарльз Тауэрс полностью исключен из участия в делах фирмы. После моей смерти контрольный пакет акций Луиза Тауэрс переходит к Кристоферу Тауэрсу, известному как Кик. Будет находиться под опекой до достижения им 30 лет и будет передан ему при условии, что правление Луизы Тауэрс аттестует его как добросовестного сотрудника, проработавшего на каждом уровне в компании в течение как минимум 5 предшествующих лет. Он замолчал, а потом добавил с кривой усмешкой: «Я также понимаю, что если я умру до того, как Кику исполнится 25, он не будет поставлен в известность, что, возможно, станет владельцем компании до тех пор, пока Луиза не сочтет это разумным, если она переживет меня или вы, Филлипс, как адвокат». «Все верно», — сказал Филлипс. «Этот пункт», — Бенедикт передал документ Филлипсу, — «вы уверены, что это условие делает абсолютно невозможной продажу Луизы Тауэрс после моей смерти, что Луиза Тауэрс останется закрытой корпорацией, принадлежащей потомкам семьи Тауэрс, и что ни одна акция не может быть продана без...» Единственный способ, каким она может быть продана, и даже в этом случае не конкуренту, с одобрения Кика после получения им в собственность контрольного пакета вместе с полным согласием правления. А тогда, будем надеяться, в правление войдет Фиона Тауэрс по достижении ею 28 лет, при условии, что она будет соответствовать вышеназванным профессиональным требованиям. И Зоя Тауэрс, моя племянница, тоже. И мужья обеих при условии, что правление в полном составе одобрит их кандидатуры, кем бы они ни были. Да. В голосе Филлипса не чувствовалось ни малейшего признака раздражения или усталости, хотя он просматривал все эти пункты далеко не один раз.